Глава 7. Сведения, доставленные в полк, оказались ценными. Майор Федоров связался со штабом дивизии, прокричал в трубку, что положение аховое, существует реальная угроза прорыва мобильной группы противника. Генерал-майор Смирнов резину не тянул. На кону стояло очень много. Резервы отсутствовали, обходились тем, что было. В районе Лобни кипел жаркий бой. Тем не менее, несколько потрепанных рот были сняты с позиций и переброшены на узкий участок между Каменкой и Лядовым. Действия пехоты поддерживала батарея 45-миллиметровых орудий. Попытка прорыва немцев завершилась провалом. Бронетранспортеры увязли в колдобинах, утонули в снежных заносах. Вездеходы, оснащенные пулеметами, тоже далеко не ушли. Их расстреливали из орудий на открытом пространстве. Пехота спешилась, двинулась в атаку. Штурм наспех укрепленной полосы был отчаянный. Пехотинцы бежали в полный рост, вязли в снегу. Их косили из пулеметов, из автоматического оружия. Вражеский батальон сократился до роты, но противник продолжал наседать. Значение этого клочка земли невозможно было переоценить. В какой-то миг оборона дрогнула. Противник уже подбирался к позициям, но с фланга ударил Максим, который подтащили по буеракам, повалил шеренгу гитлеровцев, вставших для последнего рывка. Остальные не выдержали, стали отползать. Последующая контратака отбросила деморализованную пехоту, но развивать успех красноармейцы не стали. Отошли. Силы были практически равные. Уцелевшие БТРы и вездеходы отползли в кусты, а через несколько минут их накрыла советская штурмовая авиация. Над безбрежными тальниковыми зарослями поднялся густой дым. Советская пехота тоже понесла потери. Поступил приказ зарыться в землю. Никого не волновало, как это можно сделать на 20-градусном морозе. А ночью температура опустилась еще ниже. Отогревались у костров и буржуек, терли отмороженные уши и утешались мыслью, что фрицам сейчас еще хуже. За проявленное мужество 17 человек получили представление к наградам и дополнительную пайку наркомовских. «Это что же получается, мужики?» — задумался рассудительный завгар Уткин. «Наш взвод не дал немцам прорваться в тыл и разгромить дивизию? Стало быть, именно мы спасли Москву?» Мысль была интересной, но вряд ли имела отношение к истинной ситуации. То, что врага остановили, не могло быть заслугой отдельно взятого взвода. Потрудились все защитники столицы. «Вы только не возгордитесь», — посоветовал Шубин. «А то зазнаетесь, возомните о себе не весь что». Остатки дивизии бились на окраинах Лобни, держали районы Горки и Катюшки. Подошли части 331-й дивизии. Жаркие бои разгорелись в районе Бутино. Поселок Горки несколько раз переходил из рук в руки, и только 6 декабря был отбит у немцев окончательно. Началось масштабное контрнаступление. Обе дивизии действовали совместно. На северном и южном подступах к столице враг встретил упорное сопротивление, наступление буксовало. В этой связи командование вермахта подготовило удар на западном направлении. Войска группы армий «Центр» устремились вдоль шоссе Москва-Минск возле Наро-Фоминска. Серьезное сражение развернулось в районе Апрелевки. Противник располагал небольшим количеством танков, а штурмовать пришлось хорошо подготовленные позиции. Первая гвардейская мотострелковая дивизия стояла насмерть. С фланга наносила контрудары 33-я армия. Наступление застопорилось, и через несколько дней войска вермахта были отброшены от столицы контрударами 20-й и 1-й ударной армии. На севере положение оставалось сложным. Бои у Лобни не стихали. Напряженное сражение развернулось на развилке Краснополянского и Рогачевского шоссе. Разрозненные подразделения с трудом удерживали неприятеля. Горели подбитые танки Т-4. Пехота возилась в снегу, не могла прорваться сквозь плотный огонь. На этом направлении фашисты не прошли. Провалилась попытка прорваться к городу и у села Мышецкого. Две роты 438-го полка вросли в землю, отбили все атаки. На пересечении Букинского и Рогачевского шоссе захлебнулась последняя попытка гитлеровцев прорваться к Москве. Батареей зенитно-артиллерийского полка командовал военнотехник второго ранга Жаворонков. Зенитные орудия расположили по обочинам шоссе, вели огонь прямой наводкой. За два часа батарея уничтожила 6 танков до роты пехоты. Погибли практически все наши бойцы, но врага к Москве не пустили. В первых числах декабря подошедшая 20-я армия остановила 4-ю танковую группу немцев. Через день свежие силы 331-й дивизии освободили Красную Поляну и отбросили врага в заснеженные просторы. А еще через день установилось шаткое равновесие. Спали трескучие морозы, густо пошел снег. Немцы выдохлись, а советские войска еще не нарастили резервы, чтобы перейти в наступление. 31-я танковая бригада нацелилась на Солнечногорск, но к активным действиям пока не приступала. 2-я московская дивизия в ходе оборонительных боев понесла тяжелые потери и тоже стояла на месте. Люди отдыхали, несли боевое дежурство. На северо-запад простирались березовые перелески, не отличающиеся протяженностью осиновые леса. В 5 километрах учебно-показательное хозяйство сельскохозяйственной академии. Деревни в прифронтовой зоне пустовали, от них остались одни горелки. Немцы рыли траншеи, тянули колючую проволоку, ставили минные заграждения. Из штаба дивизии спустили приказ провести разведку боем вражеских позиций. Выступ линии фронта у деревни Громовка действовал командованию на нервы. Было принято решение его срезать. Разведку боем лейтенант Шубин не любил. Эффективность данного вида разведки являлась сомнительной, а потери предстояли тяжелые. Но приказы не обсуждаются. «Действуй, лейтенант. Удачи», — напутствовал его майор Федоров. «Постарайся уберечь людей. Сведения о выявленных огневых точках сообщать незамедлительно. Нас интересуют пулеметные гнезда, позиции снайперов, места дислокации минометных и орудийных батарей. Когда мы их накроем, попробуем отвоевать клочок нашей земли». За эти 2 квадратных километра они заплатили высокую цену. Ночь была в разгаре, но на видимость не жаловались. Зимой, когда природа утопает в снегу, не существует совершенной темноты. К тому же немцы запускали в небо осветительные ракеты. 40 минут бойцы ползли по снегу, подбираясь к переднему краю. Клин в советскую оборону представлял собой ощутимую возвышенность. Несколько холмов господствовали над местностью. Бойцы переползали, шли на корточках по неглубоким канавам. Группа растянулась на 100 метров. За спиной сопел сержант Лазаренко. Курехин и Небольсин по очереди волокли рацию. Конструкция позволяла на ограниченном пространстве вести переговоры в телефонном режиме. По морозному воздуху разносились голоса, немцы переговаривались в окопах. Всякий раз, когда в небе расцветал гриб, разведчики замирали, вжимались в снег. Маск-халаты пока спасали. Метрах в 70 от передней полосы простиралась покатая ложбина, до нее и надо было добраться. Канава представлялась неплохим убежищем. Но немцы выявили чужаков раньше. Прозвучал тревожный выкрик, застучал пулемет. Шубин обернулся, скрипнул зубами. «Кто такой неуклюжий?» Началась неразбериха. Немцы палили наобум, взволнованно перекликались. На флангах заработали ручные пулеметы Дегтярева. Группа тоже шла не с пустыми руками. Заорал Лазаренко: «Вперед! Огонь из всех стволов!» Жиденькая цепочка устремилась через поле. Стреляли на бегу, швыряли гранаты, рассчитывая укрыться за клубами дыма. Немцы переполошились. Они не видели, кто их атакует. Это могло быть общее наступление русских. Они ведь не спят по ночам, как все нормальные люди. Хлопали ружейные выстрелы. Истерично загомонил пулемет МГ-34. Лейтенант бежал, сгибаясь до земли, захлебывался морозным воздухом. Несколько человек уже добрались до канавы, скатились на дно. Два тела остались в поле. Кричал сержант: «Прикройте Курехина, у него рация!» Стонал раненый, пытался подняться с колен, потом завалился и затих. Пули прошили снег, вспороли ватник, лишь чудом не задев плечо. Глеб катился по дну канавы, плевался снегом. Искры плясали перед глазами. Слева, справа скатывались люди, спешили на противоположный косогор. Открыли оттуда беспорядочный огонь. «На месте не сидеть!» — прокричал Глеб. «Перекатывайтесь!» Все это напоминало полноценную западню. Полтора десятка бойцов оказались блокированы под носом неприятеля. Бежать вперед было сущим самоубийством. Отступление тоже исключалось. На Юру перебьют всех за пару минут. Ночка выдалась непростой. Для многих последней. В этих сложных условиях предстояло выявить огневые точки противника, а также сымитировать наличие крупного подразделения. Бойцы перед выходом получили солидный запас боеприпасов и теперь самозабвенно его тратили. Захлебывались пулеметы, в направлении вражеских позиций летели гранаты, половина из которых была трофейными. Первые минуты фашисты пребывали в замешательстве. Потом ожили замаскированные пулеметные расчеты. Из западного леса ударила минометная батарея. Мины перелетали канаву, взрывались в отдалении, немцы боялись накрыть своих. Творился форменный ад. Грохот стоял неимоверный, разлеталась мерзлая земля. Две мины взорвались в канаве, кого-то накрыли. Пули вспахали землю прямо под носом. Резкий страх, словно штыком пронзили. Шубин сполз в канаву, перевел дыхание. Справа прогремел взрыв, посыпалась земля. От жары кипел и таял снег. Взрывная волна опрокинула, больно хлопнула по ушам. За выступом в откосе скорчился Курехин, что-то орал в телефонную трубку. Рядом с ним суетился Лазаренко, выкрикивая координаты минометной батареи. Вряд ли в этом был смысл. Наблюдатели на советской стороне все и так видели в бинокле, и даже лесок, откуда била батарея. Но все равно нуждались в подтверждении координат. Взвод Шубина этой ночью стал живцом, на который ловилась крупная рыба. Такое ощущение, что ими решили пожертвовать. Немцы окопы не покидали, трусливо сидели в укрытии, вели огонь из всех видов вооружения. Минута-две относительной передышки, и вновь волна огня и металла накрыла ложбину. Подполз сержант Лазаренко, проорал хриплым голосом: «Сделали все, что могли, товарищ лейтенант. Наши все видят. Сейчас начнется самое интересное». В этом не было ничего интересного. Заработали советские орудия и пара самоходных установок, доставленных на передовую. Подключились крупнокалиберные пулеметы. Снаряды рвались на переднем крае, истошно орали люди в окопах. Стрельба со стороны неприятеля прекратилась. Уцелевшие разведчики забрались на откос. Взорвался лесок, в котором работала минометная батарея. Под прикрытием огня пошла в наступление пехота. Отчаянные крики звучали, как из наглухо запертой комнаты. Голова кружилась, нарастал звон в ушах. В услугах Шубина полк уже не нуждался. Теперь уже пехотинцы скатывались в канаву, бежали дальше. Кто-то весело прокричал разведчикам: «Не спать, товарищи!» Волна покатилась на вражеский бруствер. Но там уже никого не было. Немцы предусмотрительно покинули позиции, сообразив, что сегодня не их день. Рота ушла вперед. Затем проехали два танка. С башен свешивались люди в гермошлемах и тоже выкрикивали что-то веселое. Появились санитары с носилками. «Взвод, ко мне!» — хрипло приказал Шубин. «Выползай, строится!» — натужно пошутил еле ковыляющий Карабаш. Сам Шубин не пострадал, не считая прогрессирующего шума в голове. Он сидел в снегу, трясущимися пальцами выковыривал из пачки папиросу. Собирались бойцы, садились рядом. Масштаб потери ценили чуть позже. В строю осталось меньше десятка, да и те смотрелись неважно. Все подавленно молчали. Курили тоже молча, слушая затухающие вдалеке крики «Ура!». «Вечно эта пехота приходит на все готовое», — сокрушенно вздохнул Саня Левашов. Сержанта Лазаренко засыпало землей. Он лежал, сжимая кулаки, и все еще что-то кричал. Крик был отчаянный, но уже безмолвный. У разбитой рации свернулся мертвый Курехин. Бойцу осколком выбило глаз. Перед смертью он не мучился. Чуть дальше умер Бакланов. Всю нижнюю половину туловища осколки превратили в лохмотья. На поле остался Ировикович, инженер с оборонного предприятия, променявший спокойную жизнь в тылу на героическую смерть в бою. Притащили двух раненых — Рунгеля и Лапштаря. Первый был плох, но иногда приходил в себя, шепотом звал какую-то Клару. Лапштарю пуля перебила голень, он терял кровь и сдавленно ругался. В канаве откопали красноармейца Небольсина. Он жалобно стонал, грудь вздымалась колесом. Пуля пробила грудную клетку. Ранение было сквозное, он мог выжить в случае своевременной доставки на хирургический стол. Подъехала машина с красным крестом на борту, в нее погрузили раненых. Испачканный чужой кровью Таманцев украдкой их перекрестил, смущенно отвел глаза. «Ну все», — выдохнул Гулыгин, — «теперь они, ребята, заговоренные». Снова курили, наблюдая, как на отвоеванный клочок земли вступают советские войска. Брели пехотинцы в полушубках с автоматами ППШ. Старенькие вездеходы тянули по колдобинам полевые орудия. Звуки боя откатывались все дальше на северо-запад, и впервые появилась мысль. Кажется, обошлось. Немцы использовали все возможности для прорыва к Москве. Их планы потерпели неудачу. И война переходит в новый этап. Дивизия генерала Смирнова после тяжелых боев получила небольшое подкрепление. Два дивизиона штурмовых орудий, несколько свежих пехотных рот, набранных из ополченцев, тех, кого не взяли в строй в первую волну мобилизации. Люди были необученные, навыки обретали по ходу боев, если выживали. Совместный контрудар силами 2-й Московской и 331-й дивизий не достиг намеченной цели. Немцы утратили наступательный порыв, но все еще были сильны. Удалось продвинуться на пару километров, а дальше наступающие части столкнулись с ожесточенным сопротивлением и остановились. Враждующие стороны зарывались в землю, спешно возводили полевые укрепления. Морозы ослабли, температура была терпимой, но солнце почти не показывалось. Небо затянуло плотная хмарь, часто сыпал снег, вихрилась поземка. Налетали шквалистые ветра, злобствовал буран, заметая возведенные на скорую руку укрепления. Дороги утонули в сугробах. День становился все короче. По метеосводкам, поступающим из столицы, такая погода должна была продержаться еще несколько дней. «Присаживайся, лейтенант, будь как дома». Майор Федоров кивнул на колченогий табурет. В избе было жарко. Майор раскраснелся, расстегнул верхние пуговицы кителя. У печи возился веснушчатый ординарец, утрамбовывал в топку березовые поленья. «Васильков, прекращай!» — взмолился Федоров. «Дышать уже нечем, а ты все жаришь. Воистину, заставь дурака Богу молиться. Уйди! И чтобы в ближайший час я тебя не видел!» Боец смутился, оставил в покое печку и вышел. Глеб осторожно присел. На двух других табуретах комполка разложил карту. «Знакомая территория, лейтенант?» «Наизусть, товарищ майор». «Уверен, что нет». Федоров усмехнулся в жесткие прокуренные усы, вооружился карандашом. «Тебе предстоит глубокий рейд туда, где ты еще не был. Понимаю, что люди устали, но выбора нет. Велика Россия, а толковых ребят днем с огнем не сыщешь». Комполка смущенно кашлянул. «Бери всех, кто остался. Все равно зря штаны у костров просиживают. Полный комплект вооружения, маск-халаты, лыжи, сухой паек на 3 дня. Пойдете на 15 верст, вот сюда». Полковник ткнул в карту обслюнявленным кончиком карандаша. «Направление северо-запад. Ориентиры — населенные пункты Рамзина и Булатова. Это глубокий немецкий тыл. Приличная концентрация сел и деревень. К те края проникают наши диверсанты, но у них другие задачи, сам понимаешь. Сжигают дома и хозпостройки, наносят вред коммуникациям, а возвращаются живыми только 2 из 30. Их бессмысленно использовать в качестве разведки. Наши свежие дивизии только разворачиваются, речь о наступлении не идет. А зайдет не раньше, чем через неделю, когда мы нарастим превосходство. Я не имею в виду локальные контрудары. С противником много неясного. Мы имеем только смутное представление, что происходит у него в тылу. То, что немцы исчерпали свои возможности и скоро покатятся обратно в свою Германию, сказка для недалеких. Часть войск немцы снимают с ленинградского направления, другие идут с запада. Есть опасения, что нам готовят сюрприз. Противник опередит наш удар и не мытьем, так катанием пробьется к Москве. В означенном районе что-то происходит. Карандаш обвел участок местности. Об этом докладывает армейская разведка. Из штаба 20-й армии нам испустили приказ провести тщательную разведку на местности. Мы находимся ближе всех к этому району. В квадрате у Булатова и Рамзина отмечены скопления бронетехники. Подходят свежие силы. Бомбить район мы не сможем. Наша авиация деревянная и летает низко. А у немцев в квадрате усиленная система ПВО. Зенитки бдят круглосуточно. Данные получены от воздушной разведки. Наш самолет баражировал над районом, попал под обстрел, но выбрался. Вот здесь и здесь отмечены скопления танков. Еще один тревожный сигнал. Немцы чистят дорогу от Рамзина в Калитки. Там круглосуточно работают бульдозеры. Если отправятся по этой дороге, то придут в Пыжму, а там нас нет. Начать сейчас передислокацию — это оголить другие участки. Возможно, мы имеем дело с обманным маневром. Дело ответственное, лейтенант. Возьми рацию, проинструктируй людей. Выступайте ночью. Вот здесь обмусоленный карандаш провел бледную линию. Стык немецких мотострелковых батальонов. Возможно, сидит пара снайперов. Но на каждого немецкого снайпера найдется советский снайпер. А в остальном пройти несложно. Удачи тебе, лейтенант. Береги себя, а то нам будет тебя не хватать. И помни, время ограничено. В Буран немцы не пойдут, но непогода — явление временное.